Закончив инструктаж, я велел ей минутку подождать, а сам бегом спустился вниз. Самсон в мое отсутствие заставил нарду снять башмаки и, щелкая языком, дивился на подклеенные подошвы и наставленные каблуки. Нарда, он же Пресс, прикрывшись покрывалом, сидел на краешке кровати и напоминал стыдливую девственницу. Я от двери направился прямо к нему. Сдернув покрывало, я расстелил его посередине и приказал Нарде встать туда. «Я тебе язык развяжу. И не вздумай молиться. Бесполезно, да и поздно уже». Он огрызнулся, упомянув про интимные отношения с моей матерью. Но я простил ему эту грубость, ибо других каких-либо интимных связей он, наверное, уже год не имел. Нарда настроился защищаться. В поведении его нельзя было не видеть вызова. «Окей, Пресс. Но если ты...» Продолжить я не успел. В комнату вошла Филлис. И следует отдать должное. Сыграла превосходно. Крутись я в Голливуде, обязательно выдвинул бы ее на лучшую женскую роль года. Со стороны вообще силой развернул его голову к себе и, глядя прямо в глаза, сказал негромко, но отчетливо. «Где Лорен, Нарда? Где она, твоя тихая, сладкая радость? А ведь ты к ней не безразличен, а?» В эту минуту я чувствовал себя наравне с самым подлым и коварным зверем. Но я знал, что хуже меня есть еще один. Тот, кто еще подлее и еще коварнее. Это человек, с которым я разговаривал. Идти на попятную значило все испортить. Я, отбросив сомнения, приготовился терзать его хоть всю ночь. И плевать, что за это я сам себя ненавидел. «А как насчет Лорен, Нарда?» Я хотел сказать «Пресс». «Да-да. Ош Уолтер, вот и Лорен. Пойду, приведу ее». Лицо его стало безумным. Он неистово завопил. «Нет, нет, нет, умоляю, не приводи ее, не надо!» Я снова наклонился к нему. «Так ты расколешься или нет? Будешь, наконец, говорить? И ты расскажешь все, падла, от начала и до конца. Давай, Пресс, я слушаю, только быстро». Состояние Нарды в этот момент невозможно описать. Он вряд ли был способен здраво рассуждать и действовать.